папа Григорий X принял послов на Лионском соборе во главе 500 епископов. Он со слезами на глазах обнял своих долго заблуждавшихся и, наконец, раскаявшихся детей, принял присягу от послов, отрекшихся от ереси от имени обоих императоров, украсил прилатов перстнями и митрами, пропел по-гречески и по-латыни никейский символ веры и выразил свою радость по поводу того, что именно в его царствование совершилось объединение церквей восточной и западной. Для довершения этого благочестивого дела папские нунции были немедленно отправлены вслед за возвращавшимися домой византийскими депутатами, а данные им инструкции доказали, что политика Ватикана не могла довольствоваться пустым верховным титулом. Им было предписано предварительно ближе ознакомиться с характером монарха и народа, и затем отпустить грехи тем членам еретического духовенства, которые подпишут клятвенное обещание отречься от своих заблуждений и впредь быть послушными. Им было приказано ввести во всех церквах настоящий символ веры, подготовить прием для кардинала-легата, который будет облечен всеми полномочиями, соответствующими его званию, и объяснить императору, какие мирские выгоды он может извлечь из того, что будет пользоваться покровительством римского первосвященника. Но они не нашли ни одного друга среди нации, произносившей с отвращением слова «Рим» и «Уния». Правда, патриарх Иосиф был устранен. Его место было занято ученым и умеренным Векком. А император, руководствуясь прежними соображениями, все еще придерживался своих прежних публичных заявлений. Но в интимных беседах палеолог делал вид, будто сожалеет о высокомерии латинов и порицает их нововведения, а между тем, как он унижал себя этим двойным лицемерием, он поощрял и наказывал сопротивление своих подданных. Совокупное решение Нового и Древнего Рима подвергло упорных еретиков отлучению от церкви. Меч Михаила приводил в исполнение наложенные церковью наказания. А когда нельзя было достигнуть цели путем убеждений, император прибегал к аргументам иного рода: к тюремному заключению и ссылке, к бичеванию и изувечению, этим пробным камням трусости и мужества, как выразился один историк. В Этолии, Эпире и Фессалии еще царствовали два греческих принца с титулом деспотов. Они подчинились верховенству Константинополя, но не захотели подчиниться узам римского первосвященника и успешно поддерживали свой отказ с оружием в руках. Спасшиеся бегством монахи и епископы собрались под их покровительством на собор и отплатили своим противникам тем же, что сами от них получили. Объявили их еретиками с присовокуплением оскорбительного названия «вера отступников». Владетель Трапезунда согласился принять императорский титул, на который уже утратил свое право Михаил, и даже жившие в Негропонте, Фивах, Афинах и Мареи латины, позабыв заслугу новообращенных, стали явно или тайно помогать врагам палеолога. Его любимые генералы, принадлежавшие по рождению к числу его родственников, мало-помалу покинули его или отказались от участия в таком деле, в котором усматривали святотатство. Его сестра Евлогия, одна из его племянниц и две двоюродные сестры стали составлять против него заговор. Другая из его племянниц, королева болгарская Мария, вступила с целью его низвергнуть в переговоры с египетским султаном. а их измена выдавалась общественным мнением за самую высшую из добродетелей. Когда папские нунции стали настаивать на довершении начатого дела, Палеолог откровенно рассказал им все, что сделал для них, и все, что из-за них вытерпел. Он доказал им, что преступные сектанты обоего пола и всякого звания были лишены почетных отличий, состояния и свободы, и показал им список конфискаций и наказаний, которым подверглись многие из самых близких к императору и самых достойных его милостивого расположения людей. Их повели в тюрьму и показали им четырех принцев царской крови, сидевших закованными в цепи в четырех углах комнаты и потрясавших своими оковами от скорби и ярости. Двое из этих заключенных впоследствии освободились из тюрьмы. Одному из них дала свободу покорность, а другому — смерть. Но их двое товарищей были наказаны за свое упорство лишением зрения, и даже те греки, которые менее всех противились соединению двух церквей, оплакивали эту ужасную и не предвещавшую ничего доброго жестокость. Кто преследует людей за их религиозные верования, тот должен ожидать, что гонимые будут его ненавидеть. Но он может находить некоторое утешение в свидетельстве своей совести, в одобрении со стороны своих приверженцев, а иногда и в успехе своего предприятия. Напротив того, лицемерие Михаила, руководствовавшееся одними политическими расчетами, должно было внушать ему ненависть к самому себе, презрение к его приверженцам, уважение и зависть к мятежникам, которые ненавидели и презирали его. Между тем, как его насилие внушали жителям Константинополя отвращение, в Риме его укоряли в мешкотности и не доверяли его искренности. Наконец, папа Мартин IV исключил греческого императора из лона той самой церкви, в которую этот император старался ввести своих еретических подданных. Лишь только тиран кончил жизнь, единство двух церквей было уничтожено и отвергнуто по единодушному желанию всех греков. В церквах был совершен обряд очищения. Люди, подвергнутые эпитимии, снова вступили в лоно церкви. А сын Михаила Андроник, оплакав прегрешение и заблуждение своей юности, из благочестия отказал трупу своего отца в приличном для монарха и для христианина погребении. Второе. В эпоху бедственного положения латинов константинопольские городские стены и башни пришли в упадок. Они были восстановлены и укреплены Михаилом, который сложил там обильные запасы зернового хлеба и соленой провизии из опасения, что ему скоро придется выдерживать осаду против западных монархов. Между этими монархами самым опасным соседом был владетель обеих Сицилий. Но пока эти страны находились во власти незаконного сына Фридриха II Манфреда, его монархия была скорее оплотом, чем угрозой для Восточной империи. Хотя узурпатор был храбр и предприимчив, ему было достаточно забот об охране его престола. Папы один вслед за другим отлучали его от церкви и тем побудили его отказаться от защиты общих латинских интересов. А те армии, которые могли бы осадить Константинополь, были задержаны крестовым походом, предпринятым против внутреннего врага римского правительства. Корона обеих Сицилий должна была служить наградой тому, кто отомстит за папу. Она досталась брату святого Людовика, герцогу Анжуйскому и Прованскому Карлу, который стоял во время этой священной экспедиции во главе французского рыцарства. Так как Манфред был нелюбим своими христианскими подданными, то он набрал армию между сарацинскими колонистами, которые были поселены его отцом в Апулии, И этой отвратительной мерой объясняется недоверие христианского героя, отвергавшего всякие условия примирения. «Передайте от меня султану Нокеры, — сказал Карл, — что нашими судьями будут Бог и меч, и что или он отправит меня в рай, или я отправлю его в ад».